Глава 46. Эльвиру все-таки находят. Это происходит за месяц до нашей свадьбы. Вместе с ней за содействие к ответственности привлекают и Олега. Его неоднократно допрашивали, он говорил, что понятия не имеет о ее местоположении, а ее задержали вместе с ним. Они были в одном доме, когда к ним приехала группа задержания. Богдан взвинчен и со мной практически не разговаривает. Во всяком случае, сложившуюся ситуацию никак не комментирует. Я знаю, что он переживает. Олег волновался за сестру, и мы все прекрасно знали, что он ее покрывает. Богдан неоднократно просил его содействовать с властями и сказать, где Эльвира. Срок как таковой ей не грозил. Никаких доказательств того, что она собиралась мне навредить, не было. Максимум, который она могла получить – условный срок. Для ее карьеры, конечно, губительно, ведь ее теперь ни в одну хорошую компанию не возьмут. О достойной зарплате придется забыть. Но хуже, что сейчас она может получить срок реальный. Все попытки поговорить Богдан пресекает и убеждает, что все в порядке. Он старается меня не волновать. Только вот из-за его молчания все происходит наоборот. Я нервничаю сильнее, ведь понятия не имею, что он будет предпринимать. Олег ничего плохого мне не сделал, поэтому я не могу испытывать к нему ненависти. Да и к Эльвире, если быть совсем откровенной, я ее тоже не испытываю. Может, все дело в гормонах? Но все случившееся стало для меня уроком. Я поняла, что не могу спокойно разговаривать с незнакомыми людьми, заводить новое знакомство без тщательных проверок. Я даже в магазин одна сходить не могу. Будь Богдан, как и прежде, бизнесменом, все было бы иначе. Но у него совершенно другой статус. А я, если хочу быть рядом, должна приспосабливаться. Мы с Гошей теперь везде. Он отвозит меня на работу, я даже выделила ему место в салоне, уменьшила свой кабинет и поставила там небольшой диванчик и даже холодильник с микроволновкой, чтобы он смог нормально поесть. Статус у меня, конечно, другой, но я не могу не беспокоиться о здоровье людей, которые со мной работают. По этой причине нам пришлось выкупить небольшое помещение и пробить туда дверь, чтобы сделать кухню. Девчонки часто задерживаются на работе до 9 вечера, заказывать еду из ресторана не всем по карману. В дополнение к Гоше на нас работает охранная фирма, которая приезжает по вызову, стоит нажать тревожную кнопку. Богдан постарался, не смог смириться и успокоиться с тем, что Эльвира на свободе. А еще мой будущий муж проверил всех моих сотрудников. Поначалу я была против, но потом согласилась. Случай с Эльвирой был слишком показательным, чтобы его игнорировать. «Валерия Дмитриевна!» В кабинет заходит моя помощница Юля. «Принесла вам отчет по поставке расходников и нового зеркала». «Оно приехало?» Я тут же вскакиваю на ноги. «Мы целый месяц его ждали. Заплатили сразу. Нам обещали привезти его в течение недели, но из-за задержек вышло втрое дольше. Я уже собиралась отказываться и писать им негативные отзывы, но ждала до последнего из-за того, что оно идеально подходило к интерьеру нашего салона. Большое, с ярким, но не раздражающим освещением». «И можно просто Лера», — говорю Юле. «Ты в моем кабинете, тебя никто не слышит». «Я еще не привыкла», — говорит она и улыбается. Мы с ней неожиданно сдружились. Месяц назад задержались над разработкой очередного салона. Продумывали план помещения, ремонт, выбирали мебель. Задержались допоздна, даже Гошу за едой посылали, потому что не смогли отвлекаться. А когда все сделали, достали бутылку вина и неожиданно разговорились. Юля оказалась интересной собеседницей и совершенно искренним человеком. Но больше всего мне нравилось, что она не пыталась лезть мне в душу. Не искрит сочувствием, не пытается подлизаться. О жизни рассказала, конечно, но так, вскользь, без подробностей. Это потом, невзначай. Я уже клещами из нее доставала информацию о разводе. Пока я год зализывала раны, она здесь разводилась. И едва не осталась без жилья, потому что ее бывший муж оказался редкостной скотиной. Это сейчас я понимаю, что такое поведение естественно. Не каждый человек решится вываливать душу перед другим и фонтанировать сочувствием, как это делала Эльвира. С Эвелиной, кстати, мы тоже общались. Она действительно хотела со мной встретиться, но после случившегося не пыталась лезть в подруги. Несколько раз мы с Богданом приезжали к ним в гости на ужин, общались. Но за пределами одного вечера наше общение не вышло. Я не чувствовала в ней родства, а вот с Юлей чувствовала, хотя она и была моей подчиненной. Зеркало нам установили быстро. Наташка потом еще полчаса ходила вокруг него, фотографировала, снимала сторис в Инстаграм. Я полностью разделяла ее восторг, хотя неприятный осадок из-за долгой доставки, конечно, остался. Я знала, что не напишу положительный отзыв, но порекомендую магазин другим. Компания прекрасно знала, кому поставляет зеркало, и все равно наплевала на обязательства. Страшно представить, как они относятся к обычным людям, которые делают у них заказ мебели. За час до выхода на телефон приходит СМС от Богдана. Он за мной заедет. Видимо, тоже задерживается на работе. Я пишу, что буду его ждать, и отпускаю Юлю и Гошу, хотя последний говорит, что останется в машине и подождет, пока приедет Богдан Олегович. Возражать я не смею, хотя в салоне остаются еще несколько человек. Наташка доделывает красоту девушке, да и маникюр еще не сделали до конца. Когда приезжает Богдан, все как раз уходят. Клиентки вышли раньше, а девочки ускользнули, стоило ему зайти на порог салона. Я понимаю все по одному его виду. Он расстроен, хотя и пытается улыбаться и не подавать виду. От Насти я узнала, что как раз сегодня назначено заседание по делу Эльвиры и Олега. И я переживала. Богдан не звонил и не отвечал, а сейчас вот приехал. Я быстро поняла его состояние и поспешила с утешениями. Обняла его крепко, прижалась всем телом и разместила голову на плече. Богдан тут же обхватил меня руками. Так и стояли несколько мгновений, прежде чем он признался. Я не смог. Хотел, злился, но не смог отправить его за решетку. Я киваю. Как я могла подумать, что будет иначе? Олег ему помогал справляться с нашим расставанием, он его поддерживал, и я не могла требовать от Богдана непредвзятости. Они уехали, покинули страну. Как только кто-то из них пересечет границу, они тут же будут задержаны. «Лучше и не придумаешь», — киваю. «Не злишься? А должна?» Я улыбаюсь, беру руку Богдана и кладу ее на живот. Он еще слишком маленький, чтобы что-то почувствовать, но я хочу, чтобы Богдан отпустил чувство вины. Я здесь, с ним, никуда уходить не планирую, и я люблю его, какое решение бы он ни принял. В конце концов, я ведь знала, что так будет, да и хотела этого. После Эльвиры я пересмотрела свою жизнь и поняла, что незнакомцам доверять нельзя, да и близким, если честно, тоже. Она — очередной поучительный этап моей жизни. Мы не можем быть застрахованы от всего, от лжи, предательства и вранья, но нужно постараться быть осторожными. Я даже рада, что Богдан не отправил ни ее, ни Олега за решетку. Он бы себя не простил за друга и думал, правильно ли поступил. Отправить их в другую страну — лучшее решение. Мы в безопасности, и они могут жить своей жизнью.